Иоланта успокаивающе положила ладонь на руку мага. «А за него заплатит Китиара. В конце концов, это ее брат?» Орин хлопнул ладонью по столу. «Тогда все улажено. Можешь заселяться в любое время, господин Маджери. Боюсь, что в комнате будет немного попахивать краской, но нам пришлось использовать несколько слоев, чтобы окончательно избавиться от пятен крови. Можешь забрать ключ у бармена, номер 39. Третий этаж, повернуть направо, затем налево и до конца коридора. Что-нибудь еще?» Иоланта тихим голосом прибавила еще пару слов. Талент внимательно выслушал, поглядывая на Рейслина, потом поднял бровь и улыбнулся. «Конечно. Подожди здесь». «Это тоже можешь записать насчет Ариакаса», — проговорила Иоланта. Талент громко расхохотался. «Не волнуйся», — сказала Иоланта Рейслину, когда он собрался возразить. «Я поговорю с Кит, и ее обрадует весть о твоем появлении в Нераке. Что касается оплаты комнаты, она легко может себе это позволить». «Однако», — твердо сказал Рейслин, — «я не люблю быть никому обязанным, даже собственной сестре. Я все ей верну при первой же возможности». «Как благородно», — произнесла Иоланта, удивленно приподнимая брови. «А теперь, если тебе стало полегче, мы отправимся в башню, где я представлю тебя своим уважаемым коллегам». Иоланта как раз копалась в своем кошеле и не заметила проходящую девушку-официантку. Она неуклюже повернулась, и обе столкнулись, в результате чего кошель вылетел из рук волшебницы, и его содержимое рассыпалось по полу. Иоланта сердито обругала девушку, которая, непрерывно бормоча извинения, собирала упавшее. В некоторых безделушках опытный глаз Рейстлина опознал компоненты для заклинаний. Когда маг поднялся из-за стола, Иоланта схватила его за руку и быстро сунула в ладонь скатанный клочок бумаги. Маг скрыл послание в широких рукавах и незаметно переправил его в один из поясных мешочков. Темный воск официальной печати все еще хранил теплоту руки Иоланты. Рейслин забрал ключ от номера 39 у одного из барменов, который велел сдавать его каждый раз, когда маг решит покинуть гостиницу. Иоланта тем временем отошла попрощаться с Талентом Орином, который уже пересел за столик с парой жрецов Такхизис, мужчиной и женщиной. Под их неодобрительными взорами Орин поцеловал руку Иоланты, после чего вернулся к беседе. «Я могу достать то, что вы хотите», — говорил Талент, — «но это стоит немалых денег». Жрецы переглянулись. Женщина улыбнулась и кивнула. Мужчина потянулся за тяжелым кошельком. «О чем это они говорили?» — спросил Рейслин после того, как они покинули гостиницу. «О, Талент, скорее всего, продает им что-то с черного рынка», — пожала плечами Иоланта. «Эта парочка принадлежит к спириторам, высокое звание в духовной иерархии. Как и многие последователи Темной Королевы, они испытывают страсть к красивым вещам наподобие чистокровных лошадей из Кхура, шелков и винквалинести или драгоценности от мастеров Тарбардина. Раньше все это можно было купить в магазинах, но после недавних поражений и сокращения поставок подобная роскошь становится редкостью». «Талент наверняка неплохо нагреет на этом руки», — сказал Рейслин. «Ну, он же имеет дело с людьми», — улыбнулась Иоланта. Между тем Рейслин пребывал в полном замешательстве. Он ожидал, что они вернутся к центру города. Конечно, башня высшего волшебства не должна была выглядеть столь же огромной и внушительной, как храм Темной Королевы. Это было бы неблагоразумно. Но она просто обязана была располагаться в самом сердце Нераки. Рейслин с удивлением вспомнил, что не нашел описаний башни в письмах эстета. Впрочем, тому могло быть много объяснений. Каждая башня высшего волшебства охраняется защитной рощей. Павантасская башня окружена ужасной шайкановой рощей, Вайрецкая — зачарованным лесом. Возможно, роща Нераки делает башню невидимой. Но Иоланта и не думала поворачивать к храму Такхизис. Она двигалась в противоположном направлении, по улице, ведущей в район складов. Здесь было посвободнее, солдаты нечасто забредали сюда. В основном Рейслин видел рабочих, катящих бочки, таскающих корзины или разгружающих мешки с зерном из многочисленных фургонов. «Мне казалось, мы идем в башню», — наконец произнес Рейслин. «Так и есть». Свернув за угол, чародейка остановилась перед трехэтажным кирпичным зданием, зажатым между лавкой Бондаря с одной стороны и кузницей с другой. Фасад был черным от грязи и копоти, почти все немногочисленные окна разбиты. «И где же башня?» — удивился Рейслин. «Ты на нее смотришь?» — ответила Иоланта.